Глава 77. Воувелл бесцеремонно погнал меня в сторону бывшего дворца графа Суррея. По пути он не произнес ни слова, и когда я попытался завязать разговор, грубо приказал мне заткнуть пасть. Лицо его вновь приобрело обычное непроницаемое выражение. Мысленно я не мог не восхититься его актерским мастерством. Заставляя пленника ускорить шаг, Воувелл то и дело толкал меня в спину, которая и без того мучительно ныла. Наконец мы оказались у ворот дворца. Майкл о чем-то пошептался с одним из солдат, стоявших в карауле, повернулся и, не удостоив меня прощального взгляда, зашагал по дороге прочь. Пришлось выдержать множество новых пинков, пока солдаты вели меня в дом и заставляли подниматься по лестнице. Но вот дверь одной из комнат распахнулась, и меня втолкнули внутрь. Я оказался в просторном зале с огромным окном, из которого открывался вид на лагерь. Возможно, в краткие дни своей славы граф Суррей вместе с гостями любовался отсюда красотами природы. Ныне в комнате находилось человек 20 заключенных, скованных общей цепью, которая тянулась от одной стены к другой. Оба конца цепи были прикреплены к толстым железным кольцам. Запястья всех арестантов были скованы кандалами, снабженными висячим замком. Когда я вошел, ко мне обратилось 20 пар потухших равнодушных глаз. Трудно было поверить, что еще 2 месяца назад эти грязные оборванные люди правили нашей страной. Овертон обнаружился в дальнем конце помещения, рядом с Джоном Болейном. Лицо Николаса выражало величайшую тревогу. Болейн выглядел таким же изможденным и безучастным, как и все прочие. Караульный, приковав меня рядом с ними, вышел и закрыл за собой дверь. «Этот мерзавец Воувелл мучил вас?» — спросил Николас. «Нет, он рассказал мне много интересного», — усмехнулся я. И, устроившись на полу поудобнее, поведал обо всем, что мне довелось узнать. О вчерашнем разговоре с Питером Боуном, который натолкнул меня на мысль о том, кто убил Эдит Болейн, о том, как Воувелл догадался по моему лицу, что я его раскусил и решил меня уничтожить. Рассказал я о том, что сегодня, сознавая, что я более не представляю для него угрозы, Майкл пустился со мной в откровенности. Николас и Болейн слушали, оцепенев от ужаса. Ближайшие к нам узники, казалось, утратившие интерес ко всему на свете, тоже навострили уши. Любопытство, одно из неизменных свойств человеческой натуры, пересилило даже страх смерти. Когда я смолк, Джон Болейн испустил тяжкий вздох. «Я всегда знал, что Гевин Рейнольдс — законченный негодяй», — пробормотал он. «Но кто бы мог подумать, что он решится на такое? Бедная, бедная Эдит, обратись она ко мне, я дал бы ей денег, и она вернулась бы к той жизни, которую сама для себя избрала». 2 слезы медленно скатились по его грязным впалым щекам. «Значит, Барнабас и Джеральд не имеют отношения к убийству своей матери?» — спросил Джон почти шепотом. «Ни малейшего. Воувелл и ваш бывший тесть использовали близнецов для того, чтобы добыть ключ от конюшни. Но это все». Болейн закрыл глаза и свесил голову. Выждав несколько мгновений, я произнес. «Воувелл полагает, что отсутствие у вас алиби каким-то образом связано с сэром Ричардом Саутвеллом». «Теперь настала ваша очередь говорить правду, Джон. Скрывать больше нечего. Скорее всего, завтра все мы будем мертвы». Болейн откинулся назад, коснувшись затылком стены. Лицо его исказило гримаса горечи. «Вы же знаете, что я в долгах, как в шелках», — начал он. «Взял заем, чтобы купить дом в Лондоне, но оказался не в состоянии его выплатить, ибо доходы, которые приносят Бриквелл и другие мои имения, не столь уж велики. Уже в мае стало ясно, что хорошего урожая в этом году ждать не приходится, а значит, денег будет еще меньше. Но я давно мечтал перебраться в Лондон. Местные ревнители нравственности изводили Изабеллу своим презрением, да и жить под одной крышей с моими сыновьями ей было не сладко. При этом я хотел во что бы то ни стало сохранить Бриквелл. В результате я выдал сэру Ричарду Саутвеллу закладную на свою землю». Спору нет, это был на редкость опрометчивый поступок. Я знал, он давно уже хочет присвоить мое имение, чтобы устроить там пастбище для своих овец. Джон тяжело перевел дух. Проценты по закладной были чрезвычайно высоки. Не сомневаюсь, Саутвелл был в курсе моих дел и сознавал, недалек тот день, когда я не смогу эти проценты выплатить. Рассказчик криво усмехнулся. А я был настолько глуп, что сам дал ему возможность отобрать у меня имение на законных основаниях. Когда я задержал очередную выплату, сэр Ричард принялся мне угрожать. Сказал, что нам необходимо поговорить наедине, и назначил встречу 14 мая в 9:30 вечера на проселочной дороге. Предупредил, чтобы я держал все в секрете. Конечно, это выглядело чрезвычайно странно, но Саутвелл относится к числу людей, требования которых следует выполнять беспрекословно. Когда мы встретились, он заявил, что намерен отобрать у меня имение. Я умолял его об отсрочке, но тщетно. Саутвелл пригрозил, что в случае, если я буду чинить ему препятствия, мне придется лишиться Изабеллы. Именно поэтому я так упорно лгал, утверждая, что якобы весь вечер провел дома. Болейн вновь испустил тяжкий вздох. Вне всякого сомнения, Саутвелл и Рейнольдс сговорились заранее и подстроили все так, чтобы я остался без алиби. В тот день, когда меня арестовали, сэр Ричард передал мне записку, где говорилось, если я упомяну о нашей встрече, Изабелла исчезнет навсегда. Учитывая, что муж ее сидит в тюрьме, никого не удивило бы, что она покинула Бриквелл и скрылась в неизвестном направлении. Простите, Мэтью, что я так долго скрывал от вас правду. Но жена для меня дороже всего на свете, дороже самой жизни. Джон вскинул голову и разразился горьким смехом. Она единственная, кто верит, что я и впрямь весь вечер просидел в своем кабинете. Милая Изабелла. Во взгляде его внезапно вспыхнуло отчаяние. Что с ней теперь? Ведь она осталась совершенно одна, без крыши над головой. Хотел бы я знать, где она сейчас. Одно могу сказать. Изабелла принадлежит к редкой породе женщин, способных найти выход из любой ситуации. Николас сцепил руки, громко звякнув цепями. «Мы трое ни в чем не провинились перед Кэтом», — заявил он. «Эти каналья Рейнольдс и Воувал обыграли нас и обрекли на смерть. Эх, поговорить бы сейчас с Бараком, открыть ему правду». «Нет никакой уверенности, что Джек жив», — вздохнул я. «И Воувал прекрасно знает, что караульные никого к нам не пропустят. Думаю, сторожить нас поручено тем, кто лютой ненавистью ненавидит джентльменов и с удовольствием погонит их на убой». Повисло молчание. Час проходил за часом, но никто из нас не произносил ни звука. Вечером несколько арестантов принялись молиться вслух. Протестанты обращались к Богу на английском языке, а католики достали четки и произносили молитвы по латыни, повторяя их множество раз. За окном сгустилась темнота, в небе зажегся тонкий серп молодого месяца, из лагеря доносились громкие голоса, глухой стук и скрип тележных колес. Николас, прикованный в самом конце цепи, ухитрился встать, сделать несколько шагов и выглянуть в окно. «По всему лагерю горят факелы», — сообщил он. «Похоже, люди куда-то перемещаются вместе с пушками и прочим оружием». Дверь с шумом распахнулась. Арестанты подпрыгнули от неожиданности, цепь зазвенела. В комнату вошел молодой сотник в железном шлеме и нагруднике. За ним следовало несколько караульных. «Привет, лучшие люди Норфолка!» — процедил он, обведя нас исполненным отвращения взглядом. «Я пришел сообщить вам, что наша попытка отбить Норридж у неприятеля закончилась неудачей. Враг захватил даже северные кварталы, прежде принадлежавшие нам. И сейчас весь город находится в руках Уорика. Мы лишены возможности пополнить запасы провизии и потому решили оставить место...» Голос его слегка дрогнул. «На котором наш лагерь находился в течение 7 недель». «Однако погодите радоваться нашему поражению. Сейчас все мы направляемся туда, где завтра состоится решающее сражение с армией Уорика. со всеми иноземными наемниками, землевладельцами и дворянами, которых он собрал под свои знамена. Вскоре мы дадим неприятелю сигнал, что готовы к бою. Завтра вам будет предоставлена честь принять участие в битве. Скованные цепями вы пойдете перед нашими солдатами. Пусть граф Ворик сам решает, открывать по вам огонь или нет. Один из заключенных, уронив голову на руки, разразился рыданиями. «Хватит выть!» — презрительно бросил сотник. «Собираюсь у своего дуба. Вы без конца твердили о справедливости!» — крикнул другой арестант. «Ну и где она, ваша хваленая справедливость? Роберт Кэт обещал, что ни один пленник не будет убит. Так-то он держит свое слово». «А Кэт знает о том, какая участь нас ожидает?» — спросил третий узник. Сотник не удостоил их прямого ответа, а лишь изрек. «В Норридже погибли сотни наших людей. Мы не хотели кровопролития. Но Королевский совет двинул против нас армию и вынудил нас сражаться. И перестаньте причитать. Вы же джентльмены, а это значит, вам полагается встретить смерть с достоинством», — ухмыльнулся он. «Ладно, ждите, когда за вами придут». С этими словами сотник вышел прочь, и стражники заперли за ним дверь. Время тянулось медленно. Кто-то из заключенных плакал, кто-то вновь принялся молиться, но в большинстве своем люди сидели, погрузившись в молчаливое оцепенение. Неожиданно темная комната озарилась отсветами огня, полыхавшего снаружи. Отсветы эти становились все ярче, до нас донеслось потрескивание пламени. Несмотря на плотно закрытое окно, в комнату проник запах дыма. «Они подожгли дворец графа Суре», — предположил кто-то, дрожащим от ужаса голосом. Николас вновь встал на ноги и приблизился к окну. «Господи Иисусе!» — потрясенно прошептал он. «Что происходит?» — пронзительно крикнул какой-то арестант. «Неужто особняк и впрямь запалили?» «Нет», — покачал головой Николас. «Как видно, это сигнал. Повстанцы дают знать врагу, что готовы сражаться. Готовы одержать победу или умереть». Я поднялся на ноги. Болейн наклонился, давая мне возможность сделать несколько шагов и бросить взгляд в окно. Зрелище, открывшееся моим глазам, я не забуду до конца жизни. Весь лагерь был охвачен пламенем. Деревянные хижины, так долго служившие нам пристанищем, превратились в огромные костры. Западный ветер нес в сторону Норриджа клубы густого черного дыма. Лагерю на Маусхолдском холме пришел конец. Едва слышно проронил я. «Если завтра повстанцы победят, то где они будут жить?» — с недоумением спросил Николас. «В Норридже где же еще?» Пожал я плечами. «А потом двинуться дальше. Ведь их цель — поднять всю страну». Спину мою пронзила острая боль, и я невольно застонал. Николас и Болейн помогли мне сесть. «Хватит уже дергаться!» — сердито крикнул кто-то. «Из-за того, что вам не сидится на месте, цепь впивается нам в руки». Мы вновь погрузились в молчание, созерцая багровые отблески зарева, вспыхивающие на потолке и стенах. Я заметил, что Николас то и дело бросает взгляды в дальний конец комнаты. Наконец он шепнул, нагнувшись к моему уху. «Вы хорошо видите, что за человек прикован к другому концу цепи, у противоположной стены? Можете его описать?» «Насколько я могу судить, он далеко не молод», — ответил я, вглядываясь в сумрак. «Да, волосы у него совсем седые. Просто он небольшого сложения, тщедушного». «Черт!» — буркнул Николас. «Завтра все будет зависеть от того, насколько силен человек на другом конце цепи». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, с недоумением глядя на него. Глаза мои начали щипать от дыма, проникавшего в комнату. «Да так, ничего», — пробормотал Ник. «Может быть, все это полная ерунда». Прошло еще несколько часов. В конце концов усталость взяла свое, и я забылся сном. Разбудил меня лязг отпираемой двери. В комнату вошел уже знакомый нам сотник, за ним следовала дюжина солдат, молодых и крепких. На поясе у каждого висел меч. «Встать!» — рявкнул сотник. «Пришло время идти в бой!» Один из солдат открыл висячий замок и, вытащив конец цепи из вделанного в стену кольца, обмотал его вокруг собственного запястья. Второй солдат проделал то же самое с другим концом цепи, там, где был прикован тщедушный старикан. «Гоните их в Дассендейл!» — распорядился командир. С трудом поднявшись на затекшие ноги, я глянул в окно. Пламя, пожравшее лагерь, уже почти улеглось, небо начинало светлеть, приближался восход. «Предупреждаю, всякому, кто попытается убежать, выпустят кишки штыком!» — процедил сотник. «Выходите наружу!» Стражник, стоявший на другом конце комнаты, дернул цепь. Старик пошатнулся, однако сохранил равновесие и побрел к дверям. Наша кошмарная процессия пришла в движение. Выйдя в холл, мы увидели другую связку, точно таких же изможденных и оборванных арестантов, как и мы сами. Еще одна скованная цепями вереница медленно спускалась по лестнице со второго этажа. Когда эти люди оказались внизу, один конец их цепи прикрепили висячим замком к той, что соединяла нас, а второй — к цепи арестантов из другой камеры. В результате мы с Николасом и Болейном попали в самый конец колонны, состоявший примерно из 50 едва живых от страха людей. Еще один молодой командир прошелся вдоль строя, проверяя, надежно ли закрыты замки. Кто-то из заключенных принялся рыдать, умоляя сохранить ему жизнь и обещая отдать солдатам припрятанные в надежном месте деньги. Никто из караульных даже бровью не повел. Парадные двери дворца распахнули настежь, и в холл моментально ворвались клубы дыма. «Что ж, джентльмены, выходите на улицу!» — распорядился сотник. «Да смотрите, крепко держитесь на ногах! Если кто-то посмеет упасть, пусть пеняет на себя!» Арестанты, стоявшие первыми, двинулись к выходу, шаркая подошвами и громыхая цепями. Внутренний двор был пуст. Палатки, обычно здесь стоявшие, исчезли. Конвоиры повели нас к широко открытым воротам. Сквозь густую завесу дыма я бросил взгляд в сторону догорающих хижин. Одна за другой они превращались в груды пепла, испуская в воздух снопы искр. Трава между хижинами тоже горела и дымилась. С мучительно сжавшимся сердцем я вспомнил деревянную конурку, ставшую для нас домом, крестьяна Свордстоуна, с которыми мы успели сдружиться, Гектора Джонсона и Саймона, навсегда оставивших этот мир. Эх, если бы знать, живы ли Нетти и Барак. В любом случае, нам вряд ли доведется увидеться вновь. Внезапно мне пришло в голову, что я даже не спросил у Нетти, как его фамилия. Путь наш оказался долгим, медленным и мучительным. Стражники, идущие впереди и сзади нашей колонны, несли масляные лампы, но свет их не мог проникнуть сквозь стоявшую в воздухе завесу дыма. Мы миновали церковь святого Михаила, опустевшую, однако не тронутую пламенем, и двинулись к вершине холма, по дороге, петлявшей между догоравшими хижинами. Мы все внимательно смотрели под ноги, тем не менее некоторые арестанты имели неосторожность споткнуться и упасть, угрожая повалить всю колонну. Их грубо поднимали, и процессия продолжала свое движение обреченных. Как это неудивительно, сосед Николаса, мужчина средних лет с длинными сидеющими волосами, ухитрялся не терять присутствие духа. Он сообщил, что его зовут Дейл, и что ему принадлежат два имения в южной части графства. «Вся моя вина заключается в том, что землю в одном из этих имений я пустил под пастбища. Бог свидетель, я собирался компенсировать арендаторам убытки и даже выделил на это немалые деньги. Но беда в том, что живу я совсем в другом месте, а потому не мог проследить за всем лично. Мой пройдоха управляющий присвоил деньги, сговорившись с местным законником, а арендаторов просто-напросто прогнал прочь, заявив, что такова воля землевладельца. Помню, когда меня судили под дубом реформации, сэр, вы заявили, что управляющего необходимо привлечь в качестве свидетеля. В противном случае все обвинения против меня основаны на показаниях с чужих слов. Вы даже предложили отложить рассмотрение моего дела, пока управляющий не будет найден. Но арендаторы заявили, что он удрал в неизвестном направлении, и, полагаю, это чистая правда. Поэтому отвечать за все пришлось мне. В результате этот проходимец живет сейчас где-то в свое удовольствие, тратя мои денежки, а меня гонят на убой. И что особенно обидно, погибнуть мне предстоит от пули, пущенной своими. Согласитесь, жизнь на редкость глупая шутка. В ней столько всякой путаницы, что до смерти не разберешься. «Хватит болтать», — грубо бросил Болейн. «Лучше смотрите себе под ноги, иначе всех нас повалите». Мы повернули на север и прошли вдоль берега реки, а потом свернули на запад и медленно двинулись к подножию холма. В северной части города горели бесчисленные костры, которые разложили солдаты армии Орика. Наконец, мы приблизились к северной границе лагеря. Сюда уже не долетал дым от тлеющих хижин. По пути нам все чаще встречались отряды повстанцев, двигавшиеся на запад. Все поголовно были вооружены. Те, кому не хватило копий, луков и алебард, несли остро заточенные вилы или косы. Взгляды, которые бросали на нас бунтовщики, были исполнены ненависти, а кое-кто презрительно сплевывал на землю. До нас долетали обрывки разговоров. Говорят, когда миссис Кэт проходила мимо гнилого дерева, оттуда свалился уж и упал ей прямо на грудь. Бог-свидетель — это дурной знак. Правда, уж ее не укусил. Этой ночью многие дали дёру. Что ж, попутного ветра им задницы. У нас и без них осталось больше 6000 крепких парней, обученных военному делу. И мы будем сражаться до конца. Погоди-ка, меня что-то потянуло блевать. Один из повстанцев отошел на обочину и изверг содержимое своего желудка. «Смотри, не наложи в штаны, как молодой хантер!» — крикнул кто-то. Когда мы приблизились к уступу холма под названием Дассендейл, небо стало совсем светлым. Я вспомнил, как всего 2 дня назад побывал здесь вместе с Питером Боуном. Ныне все приготовления были завершены, более 2 десятков пушек заняли свои места на земляных возвышениях. На равнине выстроились в боевом порядке несколько тысяч человек, всадники, пешие солдаты, вооруженные копьями и пиками. Здесь и там развивались приходские знамена и красные боевые флаги. Дорогу, ведущую к подножию холма, преградил заслон из перевернутых повозок. За ними виднелся ряд из нескольких сот лучников. Некоторые были в латах, другие — в толстых стеганых куртках, защищающих от вражеских стрел, но большая часть — в своей обычной одежде. У подножия холма вбивали в землю последние деревянные колья, чьи острые концы были направлены на врага. Напротив зиял длинный окоп, перед которым соорудили земляной вал. На севере тоже возвышались земляные укрепления. Городские стены располагались к югу от места битвы. Взглянув на них, я заметил, что большинство башен разрушено пушечными выстрелами. «Если повстанцы победят, они беспрепятственно войдут в Норридж с этой стороны», — подумал я. Подгоняемые караульными, мы приблизились к одной из орудийных платформ. Капитан Майлз носился вокруг, отдавая приказы канонирам. «Скорее всего, его жену и детей выдал властям Майкл Воувелл», — сообразил я. Разглядел я и Боуна, стоявшего около одной из пушек. Мне показалось, что Питер тоже увидел меня, но он был слишком далеко, чтобы утверждать это с уверенностью. Слева от орудийной платформы маячило несколько человек в шлемах и яркой одежде. Все они напряженно вглядывались вдаль. Я догадался, что это были командиры, ожидавшие появления врага. Среди них находились и братья Кэт. Роберт, бросив взгляд на нашу жалкую процессию, поспешно отвернулся. Мы продолжали двигаться вниз, оставив позади основное скопище солдат. Повстанцы провожали нас издевательскими выкриками, свистом и улюлюканьем. Трудно было поверить, что это те самые люди, с которыми я жил в мире и дружбе в течение нескольких недель. Перед самым заграждением из кольев стражники приказали нам остановиться. «Господи Иисусе!» — пробормотал один из заключенных. — Да они и в самом деле решили сделать из нас живой щит. К нам приблизились 2 повстанцев с длинными копьями в руках. В понуром молчании мы наблюдали, как солдаты при помощи висячего замка прикрепляют конец цепи к одному из кольев и врывают его в землю. Потом, пройдя вдоль нашей ошалевшей от ужаса шеренги, они проделали то же самое с другим концом цепи. Нам оставалось лишь безропотно ждать, когда появится неприятель. Ждать пришлось недолго. Армия Орика, подобная темной реке, неспешно вытекла из Косландских ворот. Впереди ехали всадники, облаченные в сверкающие латы с белыми английскими крестами на груди. За ними следовали пешие солдаты, лучники, копьеносцы, алебардщики и снова всадники, на этот раз в тяжелых доспехах, в шлемах, украшенных разноцветными перьями. «Швейцарские ланскнехты», — догадался я. Многие из них держали громадные аркебузы с такой легкостью, словно те были не тяжелее перьев. Первые ряды неприятельской армии принялись занимать боевые позиции всего в нескольких сотнях футов от нас, а из городских ворот продолжал тянуться бесконечный людской поток. То были уже не шотландцы, а англичане. Я узнал капитана Друри, возглавлявшего один из отрядов. Несомненно, по численности солдат войско Уорика ничуть не уступало армии повстанцев, а по количеству всадников значительно превосходило ее. Однако у мятежников имелись преимущества, заключавшиеся в более выгодной стратегической позиции и большем количестве пушек. Клубы пыли, поднятые над дорогой десятками ног, становились все гуще, а шествие королевского войска не прекращалось. Мы молча стояли, скованные одной цепью, этакий живой заслон между двумя армиями. Почувствовав, что цепь сотрясается и звенит, я понял, что многих моих товарищей по несчастью бьет дрожь. Только тут я заметил, что и сам дрожу всем телом.